По сути, не надо бы посылать Дарью. Пантелей Прокофьевич, скрипя сердце, доверил ей быков, зная, как охоча она до веселого времяпровождения и как нерадива в уходе за скотом, но кроме нее никого не нашлось. Дуняшку нельзя было послать, потому что не девичье дело ехать с чужими казаками в дальнюю дорогу. У Натальи малые дети. Не самому же старику было везти эти проклятые патроны. А Дарья с охотой вызвалась ехать. Она и раньше с большим удовольствием ездила всюду. На мельницу ли, на просорушку или еще по какой-либо хозяйственной надобности. И все лишь потому, что вне дома чувствовала себя несравненно свободнее. Ей каждая поездка приносила развлечение и радость. Вырвавшись из-под свекровьего присмотра, она могла и с бабами досыта посудачить, и, как она говаривала, на ходу любовь покрутить с каким-нибудь приглянувшимся ей расторопным казачком. А дома и после смерти Петра строгая Ильинична не давала ей воли, как будто Дарья, изменявшая живому мужу, обязана была соблюдать верность мертвому. Знал Пантелей Прокофьевич, что не будет за быками хозяйского догляда. Но делать было нечего. Снарядил в поездку старшую сноху. Снарядить-то снарядил, да и прожил всю неделю в великой тревоге и душевном беспокойстве. «Луснули мои бычки», — не раз думал он, просыпаясь среди ночи, тяжело вздыхая. Дарья приехала на 11-е сутки утром. Пантелей Прокофьевич только что вернулся с поля. Он косил супряги с Аникушкиной женой и, оставив ее и Дуняшку в степи, приехал в хутор за водой и харчами. Старики и Наталья завтракали, когда мимо окон со знакомым перестуком загремели колеса брички. Наталья проворно подбежала к окну, увидела закутанную по самые глаза Дарью, вводившую усталых, исхудавших быков. «Она, что ли?» — спросил старик, давясь непрожеванным куском. «Дарья!» «Не чаял и увидать быков. Ну, слава тебе, Господи! Хлюстанка проклятая!» «На силу-то прибилась к базу!» — забормотал старик, крестясь и сыто рыгая. Разналыгав быков, Дарья вошла в кухню, положила у порога в четверо сложенные рядно, поздоровалась с домашними. «А то чего ж, милая моя, ты бы еще неделю ездила», — с сердцем сказал Пантелей Прокофьевич, из-под лобья глянув на Дарью и не отвечая на приветствие. «Ехали бы сами», — огрызнулась та, снимая с головы пропыленный платок. «Чего ж так долго ездила?» Вступила в разговор Ильинична, чтобы сгладить неприязненность встреч. Не пускали того и долго. Пантелей Прокофьевич недоверчиво покачал головой и спросил: «Христонину бабу с перевалочного пустили, а тебя нет?» «А меня не пустили». Дарья зло сверкнула глазами, добавила: «Ежели не верите, поезжайте, спросите у начальника, какой обоз сопровождал». «Справляться о тебе мне незачем, но уж в другой раз посиди дома. Тебя только за смертью посылать». «Загрозили вы мне, ох, загрозили! Да я и сама не поеду. Посылать будете, и не поеду». «Быки-то здоровые?» — уже мирнее спросил старик. «Здоровые». «Ничего вашим быкам не поделалось», — Дарья отвечала нехтя, и была мрачнее ночи. «Разлучилась в дороге с каким-нибудь милым, через это и злая», — подумала Наталья. Она всегда относилась к Дарье и к ее нечистоплотным любовным увлечениям с чувством сожаления и брезгливости. После завтрака Пантелей Прокофьевич собрался ехать, но тут пришел хуторской атаман. Сказал бы: «В час добрый». «Да погоди, Пантелей Прокофьевич, не выезжай». «Уж не сызнова ли за подводой прибег?» — сделанным смирением спросил старик, а у самого от ярости даже дух захватило. «Нет, тут другая музыка. Нынче приезжает к нам сам командующий.